27 марта. Оттепель продолжается. Дела находились в вышеизложенном положении. Князь и Лиза любили друг друга. Старики Ожогины ждали, что-то будет. Безьменков тут же присутствовал. О нем нечего было сказать другого. Я бился, как рыба о лед, и наблюдал, что было мочи. Помнится, я в то время поставил себе задачей, по крайней мере, не дать Лизе погибнуть в сетях обольстителя, и вследствие этого начал обращать особенное внимание на горничных и на роковое заднее крыльцо. Хотя я, с другой стороны, иногда по целым ночам мечтал о том, с каким трогательным великодушием я со временем протяну руку обманутой жертве и скажу ей: «Коварный изменил тебе, но я твой верный друг. Забудем прошедшее и будем счастливы». Как вдруг по всему городу распространилась радостная весть. Уездный предводитель намерен был дать большой бал в честь почетного посетителя в собственном своем имении Горностаевке, Губникове тож. Все чины и власти города О получили приглашение, начиная с городничего и кончая аптекарем, необыкновенно чирым немцам, жестокими притязаниями на умение говорить чисто по-русски, вследствие чего он беспрестанно и вовсе не кстати употреблял сильные выражения, как, например, «Я, черт меня, за всем побери! Сегодня молодец за всем!» Поднялись, как водится, страшные приготовления. Один косметик-лавочник продал 16 темно-синих банок помады с надписью «Аля Жасмин» с ером на конце. Барышни сооружали себе тугие платья с мучительным перехватом и мысом на желудке. Матушки воздвигали на своих собственных головах какие-то грозные украшения под предлогом чепцов. Захлопотавшиеся отцы лежали, как говорится, без задних ног. Желанный день настал, наконец. Я был в числе приглашенных. От города до Горностаевки считалось 9 верст. Кирилл Матвеевич предложил мне место в своей карете, но я отказался. Так наказанные дети, желая хорошенько отомстить своим родителям, за столом отказываются от любимых кушаний. Притом я чувствовал, что мое присутствие стеснило бы Лизу. Безьменков заменил меня. Князь поехал в своей коляске, я на дрянных дрожках, нанятых мною за большие деньги для этого торжественного случая. Я не стану описывать этот бал. Все в нем было как водится. Музыканты с необыкновенно фальшивыми трубами на хорах, ошеломленные помещики с застарелыми семействами, лиловое мороженое, слизистый аршат, люди в стоптанных сапогах и вязаных бумажных перчатках, провинциальные львы с судорожно искаженными лицами и так далее, и так далее. Оршат — напиток, миндальное молоко с сахаром. И весь этот маленький мир вертелся вокруг своего солнца, вокруг князя. Потерянный в толпе, незамеченный даже 48-летними девицами с красными прыщами на лбу и голубыми цветами на темени, я беспрестанно глядел то на князя, то на Лизу. Она была очень мило одета и очень хороша собой в тот вечер. Они только 2 раза танцевали друг с другом, правда, он с ней танцевал мазурку, но, по крайней мере, мне казалось, что между ними существовало какое-то тайное, непрерывное сообщение. Он, и не глядя на нее, не говоря с ней, все как будто обращался к ней и к ней одной. Он был хорош и блестящий, мил с другими, для ней одной. Она, видимо, сознавала себя царицей бала и любимой. Ее лицо в одно и то же время сияло детской радостью, невинной гордостью и внезапно озарялось другим, более глубоким чувством. От ней веяло счастьем. Я все это замечал. Не в первый раз мне приходилось наблюдать за ними. Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а, наконец, взбесила. Я внезапно почувствовал себя необыкновенно злым и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущению и даже возымел некоторые к себе уважение. «Покажем им, что мы еще не погибли», — сказал я самому себе. Когда загремели первые призывные звуки мазурки, я спокойно оглянулся, холодно и развязно подошел к одной длиннолицей барышне с красным и глинцевитым носом, неловко раскрытым, словно расстегнутым ртом, и жилистой шеей, напоминавшей ручку контрабаса. Подошел к ней и, сухо щелкнув каблуками, пригласил ее. На ней было розовое, словно недавно и еще не совсем выздоровевшее платье. Над головой у ней дрожала какая-то полинявшая, унылая муха на притолстой медной пружине. И вообще эта девица была, если можно так выразиться, вся насквозь наспиртована какой-то кислой скукой и застарелой неудачей. С самого начала вечера она не тронулась с места. Никто и не думал приглашать ее. Один 16-летний белокурый юноша хотел было, за неимением другой дамы, обратиться к этой девице и уже сделал шаг в направлении к ней, да подумал, поглядел и проворно спрятался в толпу. Можете себе представить, с каким радостным изумлением она согласилась на мое предложение. Я торжественно повел ее через всю залу, отыскал два стула и сел с ней в кругу мазурки, в десятых парах, почти напротив князя, которому, разумеется, предоставили первое место. Князь, как уже сказано, танцевал с Лизой. Ни меня, ни моей дамы не беспокоили приглашениями. Стало быть, времени для разговора у нас было достаточно. Правду сказать, моя дама не отличалась способностью произносить слова в связной речи. Она употребляла свой рот более для исполнения какой-то странной и дотоле мною невиданной улыбки вниз. Причем глаза она поднимала вверх, словно невидимая сила растягивала ей лицо. Но я и не нуждался в ее красноречии. Благо, я чувствовал себя злым, и моя дама не внушала мне робости. Я опустился критиковать все и всех на свете, особенно напирая на столичных молодчиков и петербургских мерлифлеров, и до того, наконец, расходился, что моя дама понемногу перестала улыбаться и вместо того, чтобы поднимать глаза кверху, начала вдруг, от изумления должно быть, коситься. И притом так странно, словно она в первый раз заметила, что у ней есть нос на лице. А мой сосед, один из тех львов, о которых говорено было выше, не раз окинул меня взором, даже обратился ко мне с выражением актера на сцене, просыпающегося в незнакомой стороне, как бы желая сказать «И ты туда же». Впрочем, распевая, как говорится, соловьем, я все продолжал наблюдать за князем и Лизой. Их беспрестанно приглашали. Но я менее страдал, когда они оба танцевали, и даже тогда, когда они сидели рядом, разговаривая друг с другом, улыбались той кроткой улыбкой, которая не хочет сойти с лица счастливых любовников, даже тогда я не столько томился. Но когда Лиза порхала по зале с каким-нибудь ухарским фертом, а князь с ее голубым газовым шарфом на коленях, словно любуясь своей победой, задумчиво следил за ней глазами, тогда, о, тогда я испытывал невыносимые мучения и с досады отпускал такие злостные замечания, что зрачки моей дамы с обеих сторон совершенно упирались в нос. Между тем мазурка склонялась к концу. Начали делать фигуру, называемую «доверенная» — «la confidente». В этой фигуре дама садится на середине круга, выбирает другую даму в доверенные и шепчет ей на ухо имя господина, с которым она желает танцевать. Кавалер подводит ей поодиночке танцоров, а доверенная дама им отказывает, пока, наконец, появится заранее назначенный счастливчик. Лиза села в середину круга и выбрала хозяйскую дочь, девицу из числа тех, о которых говорят, что они бог с ними. Князь пустился отыскивать избранника. Напрасно, представив около 10 молодых людей, хозяйская дочь отказала им всем с приятнейшей улыбкой, он, наконец, обратился ко мне. Нечто необыкновенное произошло во мне в это мгновение. Я словно мигнул всем телом и хотел было отказаться, однако встал и пошел. Князь подвел меня к Лизе. Она даже не посмотрела на меня. Хозяйская дочь отрицательно покачала головой. Князь обернулся ко мне, вероятно, возбужденный гусиным выражением моего лица, глубоко мне поклонился. Этот насмешливый поклон, этот отказ, переданный мне торжествующим соперником, его небрежная улыбка, равнодушное невнимание Лизы — все это меня взорвало. Я пододвинулся к князю и с бешенством прошептал: «Вы, кажется, изволите смеяться надо мной». Князь поглядел на меня с презрительным удивлением, снова взял меня за руку и, показывая вид, что провожает меня до моего места, холодно ответил мне: «Я?» «Да, вы», — продолжал я шепотом, повинуясь, однако, ему, то есть идя за ним к своему месту. «Вы! Но я не намерен позволять какому-нибудь пустому петербургскому выскочке!» Князь усмехнулся спокойно, почти снисходительно, стиснул мне руку, прошептал: «Я вас понимаю, но здесь не место, мы поговорим». Отвернулся от меня, подошел к Безменкову и подвел его к Лизе. «Бледненький чиновничек», — оказался избранник. Лиза встала ему навстречу. Садясь возле своей дамы с унылой мухой на голове, я чувствовал себя почти героем. Сердце во мне билось сильно. Грудь благородно поднималась под накрахмаленной манишкой. Я дышал глубоко и скоро, и вдруг так великолепно посмотрел на соседнего льва, что тот невольно дрыгнул, обращенный ко мне ножкой. Отделав этого человека, я обвел глазами весь круг танцующих. Мне показалось, что 2-3 господина не без недоумения глядели на меня. Но вообще наш разговор с князем не был замечен. Соперник мой уже сидел на своем стуле, совершенно спокойный и с прежней улыбкой на лице. Безменков довел Лизу до ее места. Она дружелюбно ему поклонилась и тотчас обратилась к князю, как мне показалось, с некоторой тревогой. Но он засмеялся ей в ответ, грациозно махнул рукой и, должно быть, сказал ей что-то очень приятное, потому что она вся зарделась от удовольствия, опустила глаза и потом с ласковым упреком устремила их опять на него. Геройское расположение, внезапно развившееся во мне, не исчезло до конца мазурки. Но я более уже не острил и не критиканствовал, а только изредка мрачно и строго взглядывал на свою даму, которая, видимо, начинала бояться меня, и уже совершенно заикалась и беспрерывно моргала, когда я ее отвел под природное укрепление ее матери, очень толстой женщины с рыжим током на голове. Вручив запуганную девицу по принадлежности, я отошел к окну, скрестил руки и начал ждать, что будет. Я ждал довольно долго. Князь все время был окружен хозяином, именно окружен, как Англия окружена морем, не говоря уже о прочих членах семейства уездного предводителя и остальных гостях. Да и притом он не мог, не возбудив всеобщего изумления, подойти к такому незначительному человеку, как я, заговорить с ним. Эта моя незначительность, помнится, даже радовала меня тогда. — Шалишь! — думал я, глядя, как он вежливо обращался то к одному, то к другому почетному лицу, добивавшемуся чести быть им замеченным хотя на миг, как говорят поэт. — Шалишь, голубчик, подойдешь ко мне уже, ведь я тебя оскорбил. Наконец князь, как-то ловко отделавшись от толпы своих обожателей, прошел мимо меня, взглянул, не то на окно, не то на мои волосы, отвернулся было и вдруг остановился, словно что-то вспомнил. — Ах, да! — сказал он, обращаясь ко мне с улыбкой. — Кстати, у меня есть до вас дельце. Два помещика из самых неотвязчивых, упорно следившие за князем, вероятно, подумали, что дельце служебное, и почтительно отступили назад. Князь взял меня под руку и отвел в сторону. Сердце у меня стучало в груди. — Вы, кажется... — начал он, растянув слово «вы» и глядя мне в подбородок с презрительным выражением, которое странным образом как нельзя лучше шло к его свежему и красивому лицу. — Вы мне сказали дерзость. — Я сказал, что думал, — возразил я, возвысив голос. — Тише. — заметил он. — Порядочные люди не кричат. — Вам, может быть, угодно драться со мной? — Это ваше дело, — отвечал я, выпрямившись. — Я буду принужден вызвать вас, — заговорил он небрежно, — если вы не откажетесь от ваших выражений. — Я ни от чего не намерен отказываться, — возразил я с гордостью. — В самом деле? — заметил он не без насмешливой улыбки. — В таком случае, — продолжал он, помолчав, — я буду иметь честь прислать к вам завтра своего секунданта. — Очень хорошо-с, — проговорил я голосом как можно более равнодушным. Князь слегка поклонился. — Я не могу запретить вам находить меня пустым человеком, — прибавил он, надменно прищурив глаза. — Но князья Н. не могут быть выскочками. До свидания, господин... господин Штукатурин. Он быстро обернулся ко мне спиной и снова подошел к хозяину, уже начинавшему волноваться. — Господин Штукатурин? Меня зовут Чулкатурином. Я ничего не нашелся сказать ему в ответ на это последнее оскорбление и только с бешенством посмотрел ему вслед. — До завтра! — прошептал я, стиснув зубы, и тотчас отыскал одного мне знакомого офицера, уланского ротмистра Калабердяева, отчаянного гуляку и славного малого, рассказал ему в немногих словах мою ссору с князем и попросил его быть моим секундантом. Он, разумеется, немедленно согласился, и я отправился домой. Я не мог заснуть всю ночь. От волнения, не от трусости. Я не трус. Я даже весьма мало думал о предстоящей мне возможности лишиться жизни, этого, как уверяют немцы, высшего блага на земле. Я думал об одной Лизе, о моих погибших надеждах, о том, что мне следовало сделать. «Должен ли я постараться убить князя?» — спрашивал я самого себя, и, разумеется, хотел убить его не из мести, а из желания добра Лизе. «Но она не перенесет этого удара», — продолжал я. «Нет уж, пусть лучше он меня убьет». Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный чиновник, принудил такую важную особу драться со мной. Утро застало меня в этих размышлениях, а вслед за утром появился Калабердяев. — Ну? — спросил он меня, со стуком входя в мою спальню. — Где же княжеский секундант? — Да помилуйте, — отвечал я с досадой. — Теперь всего 7 часов утра. Князь еще чай спит теперь. — В таком случае, — возразил неугомонный ротмистр, — прикажите мне дать чаю. У меня со вчерашнего вечера голова болит. Я и не раздевался. Впрочем, — прибавил он, зевнув, — я вообще редко раздеваюсь. Ему дали чаю. Он выпил 6 стаканов с ромом, выкурил 4 трубки, рассказал мне, что он накануне за бесценок купил лошадь, от которой кучера отказались, и что намерен ее выездить, подвязав ей переднюю ногу. И заснул, не раздеваясь, на диване, с трубкой во рту. Я встал и привел в порядок свои бумаги. Одну пригласительную записку Лизы, единственную записку, полученную мною от нее, я положил было себе на грудь, но подумал и бросил ее в ящик. Калабердяев слабо похрапывал, свесив голову с кожаной подушки. Я, помнится, долго рассматривал его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо. В 10 часов мой слуга доложил о приезде Безменкова. Князь его выбрал в секунданты. Мы вдвоем разбудили разоспавшегося ротмистра. Он приподнялся, поглядел на нас осоловелыми глазами, хриплым голосом попросил водки, оправился и, раскланявшись с Безменковым, вышел с ним в другую комнату для совещания. Совещание господ секундантов продолжалось недолго. 1/4 часа спустя они оба вошли ко мне в спальню. Калабердяев объявил мне, что мы будем драться сегодня же в 3 часа на пистолетах. Я молча наклонил голову в знак согласия. Безменков тотчас же простился с нами и уехал. Он был несколько бледен и внутренне взволнован, как человек, не привыкший к подобного рода проделкам, но, впрочем, очень вежлив и холоден. Мне было как будто совестно перед ним, и я не смел взглянуть ему в глаза. Калабердяев начал опять рассказывать о своей лошади. Этот разговор был мне очень по нутру. Я боялся, как бы он не упомянул о Лизе. Но мой добрый ротмистер не был сплетником, да и сверх того презирал всех женщин, называя их, бог знает почему, салатом. В 2 часа мы закусили, а в 3 уже находились на месте действия. В той самой березовой роще, где я некогда гулял с Лизой, в 2 шагах от того обрыва. Мы приехали первые, но князь с Безменковым недолго заставили ждать себя. Князь был, без преувеличения, свеж как розан. Карие глаза его чрезвычайно приветно глядели из-под козырька его фуражки. Он курил соломенную сигарку и, увидев Калабердяева, ласково пожал ему руку. Даже мне он очень мило поклонился. Я, напротив, сам чувствовал себя бледным, и руки мои, к страшной моей досаде, слегка дрожали, горло сохло. Я никогда еще до тех пор не дрался на дуэли. «О, Боже!» — думал я. «Лишь бы этот насмешливый господин не принял моего волнения за робость!» Я внутренно посылал свои нервы ко всем чертям, но, взглянув, наконец, прямо в лицо князю и уловив на губах его почти незаметную усмешку, вдруг опять разозлился и тотчас успокоился. Между тем секунданты наши устроили барьер, отмерили шаги, зарядили пистолет. Калабердяев больше действовал, Безменков больше наблюдал за ним. День был великолепный, не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба по-прежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьев. Их лепет, казалось, дразнил меня. Князь продолжал курить свою сигарку, прислонясь плечом к стволу молодой липы. — Извольте встать, господа. — Готово, — произнес, наконец, Калабердяев, вручая нам пистолет. Князь отошел несколько шагов, остановился и, повернув голову назад, через плечо спросил меня, — А вы все не отказываетесь от своих слов? Я хотел отвечать ему, но голос изменил мне, и я удовольствовался презрительным движением руки. Князь усмехнулся опять и встал на свое место. мы начали сходиться. Я поднял пистолет, прицелился было в грудь моего врага. В это мгновение он точно был моим врагом. Но вдруг поднял дуло, словно кто толкнул меня под локоть, и выстрелил. Князь пошатнулся, поднес левую руку к левому виску. Струйка крови потекла по его щеке из-под белой замшевой перчатки. Безменков бросился к нему. — Ничего, — сказал он, снимая простреленную фуражку, — коли в голову и не упал, значит, царапина. Он спокойно достал из кармана батистовый платок и приложил его к смоченным кровью кудрям. Я глядел на него, словно остолбенелый, и не двигался с места. — Извольте идти к барьеру, — строго заметил мне Калабердяев. Я повиновался. — Поединок продолжается? — прибавил он, обращаясь к Безменкову. Безменков ничего не отвечал ему, но князь, не отнимая платка от раны и не давая себе даже удовольствия помучить меня у барьера, с улыбкой возразил: — Поединок кончен! — и выстрелил на воздух. Я чуть было не заплакал от досады и бешенства. Этот человек своим великодушием окончательно втоптал меня в грязь, зарезал меня. Я хотел было противиться, хотел было потребовать, чтобы он выстрелил в меня, но он подошел ко мне и протянул мне руку. — Ведь все позабыто между нами, не правда ли? — промолвил он ласковым голосом. Я взглянул на его побледневшее лицо, на этот окровавленный платок и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснул ему руку. — Господа, — прибавил он, обращаясь к секундантам, — я надеюсь, что все останется в тайне. — Разумеется, — воскликнул Калабердяев, — но, князь, позвольте. И он сам повязал ему голову. Князь, уходя, еще раз поклонился мне. Но Безменков даже не взглянул на меня. Убитый, нравственно убитый, возвратился я с Калабердяевым домой. — Да что с вами? — спрашивал меня ротмистр. — Успокойтесь. Раны не опасны. Он завтра же может танцевать, коли хочет. Или вам жаль, что вы его не убили? В таком случае напрасно. Он славный малый. — Зачем он пощадил меня? — пробормотал я наконец. — Вот тена, — спокойно возразил ротмистер. — Ох уж эти мне сочинители! Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителем. Я решительно отказываюсь от описания моих терзаний в течение вечера, последовавшего за этим несчастным поединком. Мое самолюбие страдало неизъяснимо. Не совесть меня мучила. Сознание моей глупости меня уничтожало. Я сам нанес себе последний окончательный удар, — твердил я, ходя большими шагами по комнате. Князь, раненый мною и простивший меня... Да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не может спасти, удержать на краю пропасти. Я очень хорошо знал, что наш поединок не мог остаться в тайне, несмотря на слова князя. Во всяком случае, для Лизы он не мог остаться тайной. — Князь не так глуп, — шептал я с бешенством, — не так глуп, чтобы не воспользоваться. А между тем я ошибался. О поединке и о настоящей его причине узнал весь город, на другой же день, конечно. Но проболтался не князь, напротив. Когда он с повязанной головой и с наперед сочиненным предлогом явился перед Лизой, она уже все знала. Безменков ли выдал меня? Другими ли путями дошло до ней это известие, не могу сказать. Да и, наконец, разве в небольшом городе возможно что-нибудь скрыть? Можете себе представить, как Лиза его приняла? Как все семейство Ожогиных его приняло. Что же до меня касается, то я внезапно стал предметом общего негодования, омерзения, извергом, сумасбродным ревнивцем и людоедом. Мои немногие знакомые от меня отказались, как от прокаженного. Городские власти немедленно обратились к князю с предложением примерно и строго наказать меня. Одни настоятельные и неотступные просьбы самого князя отвратили бедствие, грозившее моей голове. Этому человеку суждено было всячески меня уничтожить. Он своим великодушием прихлопнул меня, как гробовую крышей. Нечего и говорить, что дом Ожогиных тотчас же закрылся для меня. Кирилл Матвеевич возвратил мне даже простой карандаш, позабытый у него мною. По-настоящему ему-то именно и не следовало на меня сердиться. Моя, как выражались в городе, сумасбродная ревность определила, уяснила, так сказать, отношение князя к Лизе. На него и сами старики Ожогины и прочие обыватели стали глядеть почти как на жениха. В сущности, это ему не совсем должно было быть приятно. Но Лиза ему очень нравилась, притом он еще тогда не достиг своих целей. Со всей ловкостью умного и светского человека приспособился он к новому своему положению, тотчас вошел, как говорится, в дух своей новой роли. Но я на свой счет, на счет своей будущности, махнул тогда рукой. Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными. Но нет, смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более, где он еще звенит и раздается там, где язык немеет, и замирает сама жалоба. И потому, во-первых, так как я не намерен даже самому себе казаться смешным, а во-вторых, так как я устал ужасно, то и откладываю продолжение, и, если Бог даст, окончание своего рассказа до следующего дня.